Капитан Гайда дал знатный завтрак в честь губернских правителей Ляпунова, Троицкого, Коротковского, Мансурова, министра Прутова, а с ними был и друг его, капитан Ухоздвигов, славный капитан, достойный кавалер ордена Почетного легиона. Салон-вагон Гайды был обставлен дорогой красивой мебелью, позаимствованной в одном из музеев Самары. Из музея же взяты были и редкие гобелены, картины, составленные в углу, ковры, застилавшие пол. Капитан Гайда заботился о завтрашнем дне. При освобождении больших городов он обычно созывал именитых граждан и накладывал на них контрибуцию деньгами, дорогими вещами, пушниной не брезговал. Так случилось и в Красноярске. Господам Кузнецову и Гадалову было объявлено через консультанта генерала Новокрещинова передать главкому Гайде не позднее 21 июня 400 тысяч наличными. «Нету? Хоть под землей сыщите», — предупреждал Новокрещинов. Надо сказать, забегая вперед, под конец сибирской кампании, когда чехословацкие эшелоны бежали под напором Красной армии на восток, Гайда, к тому времени генерал, вывез 18 вагонов личного имущества, а офицеры его награбили по 8-10 вагонов. Кухня в салон-вагоне Гайда была отменная. Из Самары он прихватил повара-француза, и маленький чернявый Морис баловал командующего такими отменными блюдами, что полковники пальчики облизывали. Пили вина и коньяки. Благодарные за выручку и воскресшие из мертвых полковники начали было в подпитии расхваливать оперативность капитана Ухоздвигова, но сам капитан прервал их. Он обязан был раньше предотвратить заговор Каргополова и Шильникова, а теперь считает себя лопухом, но в дальнейшем этого не повторится. Ляпунов предложил капитану место губернского комиссара, и тут Ухоздвигов удивился трапезников. «Не надо спешить, Борис Геннадьевич, у нас есть губернский комиссар. Продуем ему мозги, освежим память, и пусть начинает работать». Ляпунов спросил о Харунжем Лебеде. «Верно ли, что он повинен в расстреле трех офицеров и аресте Центра Союза?» Ухоздвигов успокоил. В авантюре гибели трех офицеров повинен Дальчевский. Именно он подослал трех офицеров убить председателя полкового комитета в его доме. Ну а Харунжий, будучи не дураком, перестрелял террористов. А вы как бы поступили, Борис Геннадьевич? Ждали бы, когда вам в дом подкинут связку гранат? Что ж, если это так, пусть Харунжий Лебедь возглавит особый эскадрон, который будет действовать вместе с охранным 49-м чехословацким эшелоном под командованием подпоручика Богумила Борецкого. Эшелон должен прибыть в Красноярск дня через два, закончив установление власти в Вачинске. Капитан Гайда тоже заинтересовался казачьим Харунжем Лебедем, служившим в Петрограде и Гатчине, и попросил капитана Ухоздвигова привести его к нему в вагон до отбытия эшелона в Иркутск. В Красноярске с 20 июня начнет действовать чехословацкая комендатура. Корректный и педантичный министр Прутов не вступал в обсуждение военных вопросов. Поблагодарив за гостеприимство командующего Гайду, покинул вагон с Троицким. Полковники еще посидели, обменялись мнениями, выслушали программу Гайды по жесточайшему уничтожению большевиков и, получив от него согласие, что полковник Дальчевский возглавит отряд погони за красными, ушли теперь уже окончательно утвердившимися владыками губернии. Капитана Ухоздвигова Гайда попросил остаться для весьма серьезного разговора. Знает ли капитан, что на 4 июля в Москве назначено открытие 5-го Всероссийского съезда Советов, на котором правительство Ленина выступит с проектом Конституции РСФСР? О, это чрезвычайная акция Ленина. Гайда информирован, что на съезде будет принята попытка ареста Ленина левыми эсерами, но он, Гайда, не верит в левых. Но если бы им удалось ликвидировать правительство Ленина, то чехословацкий корпус повернул бы все свои вооруженные силы на Москву. Бросок из Самары и Москва. У Гайда нет достоверных данных, что происходит в самарском Комуче, в самом Омске. И он просит капитана Ухоздвигова выполнить для него маленькую акцию поездки в Омск, потом в Самару, чтобы совершенно точно знать, на какие силы можно рассчитывать и кого сам Гайда должен поддерживать. В Омске и Самаре у Гайды имеются надежные люди, которые введут капитана в соответствующие общественные круги. Для поездки в Омск и Самару Гайда выдаст капитану деньги и, кроме того, ценные подарки для некоторых важных особ. В Омске, например, капитан должен повлиять на красавицу-княгиню Тимирёву Анну Васильевну, супругу военного министра сибирского правительства, полковника Гришина Алмазова. О самом Гришине Гайда крайне низкого мнения. Гайда предвидит, что командир степного корпуса сибирского казачьего войска Иванов в ближайшее время сожрет Гришина Алмазова. Капитаны сидели за столиком в личном купе Гайды. По стенам были развешаны карты восточной части Транссибирской магистрали, утыканные синими флажками войск под командованием Гайды и зелеными генералов Сырова и Чачика, которых Гайда попросту презирал за их старческое слабоумие и бездеятельность. Гайда был уверен, там, где старики берут власть в руки, будь то военная или гражданская сфера, для общества или армии наступает мертвый сезон. Старье не способно ни мыслить, ни действовать. Единственное, о чем заботится каждый старик, как бы подольше прожить. Капитан Ухоздвигов согласен с Гайдой. Старики затащат белые движения в болотную старческую хлябь. «Болото, болото!» — энергично подхватил Гайда, полнокровный сангвиник, русоволосый, как и Ухоздвигов, чисто выбритый, с глубоко запавшими светлыми глазами, точно осколками бутылочного стекла. Он не мог усидеть на одном месте. Энергия распирала его по всем швам. «Молодость, сила, великая сила, Кирилл! Я тебя великолепно преотлично понимаю. Колоссальная энергия в молодости. Мы будем устанавливать Чехословакии правительство молодых. Надо действовать, решать, двигать. Сонный сплин пусть останется для старого тряпья в старых халатах. Не так ли, Кирилл?» И Гайда, развивая мысли о молодых правительствах, сказал про Красную Совдепию Ленина, где основные силы — молодежь. И самому Ленину, как знает Гайда, всего 48 лет. Это кипучий возраст. После 60 лет надо убирать стареющих людей в правительствах во второй и третий эшелоны поближе к могиле, чтобы они не замораживали всеобщее движение прогресса. Старики действуют, Гайде на нервы, усыпляют, парализуют движение и мысль. И потому он всех стариков убрал с командирских должностей. Все его командиры эшелоновы соединений не старше 30 лет, никак не старше. Капитан Ухоздвигов должен быть с ним, с Гайдой, а не ровесники. Гайде 30 лет. «Не 31, — напомнил Ухоздвигов. — Самый раз, Кирилл, самый раз! — подхватил Гайдом. — Что тебе делать среди лысых полковников? Они теряют память, грызутся за высокие должности. Им бы только жрать, спать и долго жить. К чему им долго жить? Их стариков надо расстреливать. Без лишних разговоров расход всех. В обществе достаточно молодых сил, Кирилл, достаточно. «Когда-то и мы будем стариками, Гайда». «Никогда», — подскочил Гайда, — «никогда. Мы можем погибнуть в боях, но мы не будем старыми помойками, развратными плевательницами для молодых. Фу-фу! Это очень дурно — чувствовать себя плевательницами для молодых». Кирилла Ухоздвигова поражал этот энергичный, не знающий ни усталости, ни покоя капитан санитарной службы Гайда. Он будет, конечно, генералом, и своих старых генералов стопчет, разотрет в пух прах. «Ты выполнишь мою маленькую акцию, капитан? Я очень прошу». «Выполню, капитан», — твердо ответил Ухоздвигов. «Это у меня займет 1,5-2 месяца. Великолепно! Ты выйдешь завтра, 9 или 10 июня. Ты живешь старый царский стиль. О, капитан, даже у Ленина сейчас новый стиль. 22-го. Великолепно. Завтра ты получишь 10 000, особо важные документы ЧСНС, чтобы действовать наверняка. И дорогие подарки для дам. О, чрезвычайно важно, дамы. Княгиня Темирева должна работать на нас. Она красива, молода, никак не для набитых дурак Гришина Алмазова. Ты будешь Омск, Самара, потом освободим Уфу и Екатеринбург. Мы должны повернуть мельницу на себя, чтобы перемолоть старые плевательницы. У меня впереди Иркутск, Байкальская железная дорога и так много тоннелей там. Есть данные разведки. 10 000 красных двигаются по Забайкалью, там еще дурак атаман Семенов.